Воскресенье, 12 мая. С утра опять заехала к Пидж. Узнать, не надо ли на обратном пути забросить ей чего-нибудь из города. Привезла яблочно-персиковый крамбл, который испекла сегодня рано утром, чтобы как-то подсластить ей жизнь. День был жаркий, и мне хотелось пойти с голыми ногами, так что я надела красно-белое платье. Пидж была поражена видом моих синяков. Я знала, что как минимум 5 из них были от Джулии из Када. Остальные не помнила откуда. «Пейнтбол», — объяснила я в ответ на ее встревоженный взгляд. «Пару недель назад играли с друзьями Крейга. Очень весело, но жутко больно. Я чувствовала себя, как тот парень в конце взвода, когда вертолет улетает без него». Она пососала кончик французской косички и ничего не сказала. Скорее всего, не поверила. Ну и ладно, плевать. Когда в воскресенье после обеда я зашла в чатик, Бигус Дикус был онлайн. Он хотел, чтобы я прислала ему новую дрочь-фотку, но мне было не до того. Обвинил меня в том, что я ему обламываю кайф. «Как грубо», — сказала я и добавила еще несколько слов о том, что его член похож на крота, а живот такой жирный, что крота этого не сразу и найдешь. Он меня заблокировал. Суперсекси 48 по-прежнему всегда под рукой. Послала ему еще несколько голых фоток. Хочет со мной встретиться, прямо как Джоберг. В отеле в центре. Сначала выпить в баре, может, с пакетиком орешков, а потом наверх, за наручниками, рукоблудством и безграничным жополизанием. Ок, тогда в четверг, в баре в 20:15. Не опаздывай, XXX. Душистый горошек. Сгораю от нетерпения. Принесу побольше смазки. X. Суперсекси 48. Я сказала ему, что забронирую номер на свое имя. Эндрю Дэвидсон Смайт. И мы разделим счет пополам после того, как он кончит мне в задницу. На самом деле Эндрю был моим одноклассником в старой школе в Бристоле. Сбросился с висячего моста, когда получил плохие результаты итоговых экзаменов. Бедный ребенок. Знал бы он, что его единственным достижением в жизни будет назначение подставных свиданий, чтобы позлить латентных геев. Чего только в жизни не бывает, не устаю удивляться.